Пока инженеры и их помощники трудились, заваривая очередные дыры в корпусе, женщина, благодаря ее навыкам в работе с тонкими настройками кибернетики, помогала в восстановлении разбитого блока резервного гипердвигателя фрахторика. Понятно, что основной-то не спасти, его как следует потрепало и без полной замены ключевых элементов он не заработает. Кратало. Долго еще, поинтересовался Рел, бросив взгляд на то, как арканианка настраивает регулятор потока. Еще пару часов, произнесла та, оперируя инструментами. Примерно столько же потребуется для заделки всех дыр в корабле и накачки карбонитом в контуры охлаждения. Харсел нетерпеливо дернул щекой, посмотрев на массивный аппарат, который использовался прежде для заморозки продуктов. Сейчас же, в связи с отсутствием достаточного объема жидкой тибаны, его использовали для модернизированной чудом функционирующей системы охлаждения поврежденного фрахторика. «Долго», — произнес он, но сказано это было всего лишь про формы ради, поскольку капитан понимал, что его люди и без того работают на пределе человеческих возможностей и возможностей других рас, наличествующих среди выживших членов экипажа Сан-Лар. Требовать от них большего, значит заниматься самодурством, а последнее для Харсела являлось чертой недопустимой и непризнанной в качестве частички характера. Имперцы настолько близки к нашей позиции, мгновенно ухватила суть нетерпения своего любовника арканианка. Ближе, чем хотелось бы, поморщился Рел. Думаю, стоит сделать вылазку, установить несколько мин подальше отсюда и попробовать спровоцировать имперцев на то, чтобы те усилили свои поисковые мероприятия где-нибудь в другой части леса. Думаешь, они купятся на это? Поинтересовалась арканианка. Рел ухмыльнулся. Помнишь имперцев, которые пришли сюда вслед за Ияр? Поинтересовался он. Эти такие же жадные и туповатые. Дроиды-разведчики указывают на то, что наши незваные гости продолжают вывозить ценности из трюма Сан-Лар, позволяя нашей системе наблюдения отслеживать их любое перемещение. Жадность превалирует над осторожностью, философски заметила Кратала, усмехнувшись. Или же, донесся мужской голос из тени, бросаемый фрахториком в сарае, это часть плана. Рила не стоило просить дважды. Не успел чужак договорить свою последнюю фразу, как бластерный пистолет уже оказался у него в руке, а указательный палец нашел спусковой крючок. «Ну-ка», — дернул стволом Харсел, увидев мужчину средних лет в черной броне, выходящего из-за трапа фрахторика. Наметанным глазом бывший сепаратистский капитан оценил перспективы опасности своего новоявленного противника и счел их достаточно высокими. Достаточно уже и того, что этот человек сумел пройти внешние посты и сигнальную систему на границе поселения. «Медленно вытащи свой бластер из кобуры и положи на землю. Живо!» На лице незнакомца заиграла улыбка. «Нет», — просто ответил он. Кратала хмыкнула. «Ну да, весь такой из себя имперский герой, куда бы деться? Считаю до десяти, потом продырявлю тебе голову», — многозначительно пообещал Харсел. «Раз!» Человек притворно тягостно вздохнул. «После первого же выстрела, который тебе не удастся, штурмовики-разведчики казнят всех выживших членов твоего экипажа», — пообещал он. Подняв руку, он указал пальцем на арканианку. «И начнут с нее». Рел рассмеялся. «Будь здесь кто-то, кроме тебя, давно бы была поднята тревога, имперец», — резонно возразил сепаратистский капитан. «Два. Для начала я не имперец», — уточнил незнакомец. «Разведка Доминиона. Примерно то же самое, что и империя, но лучше. Без ксенофобии, сумасбродство и угнетение всех подряд. С трудом верится в подобное», — заявила Кратала, вынимая из кобуры свой маленький бластер и нацеливая его на незваного гостя. «И мне тоже», — согласился Харсел. «Три. Дело ваше», — равнодушно произнес незнакомец. «Но для тебя, Харсел, есть предложение. Пройдешь аттестацию в Доминионе, получишь под командование боевой корабль, учитывая, что наш враг — все та же республика, что и в твое время, только называется чуть иначе, можешь продолжить свою борьбу с коррупционерами и лицемерами от демократии. Для твоей подружки найдется местечко в наших секретных проектах, хорошо оплачиваемые должности, в том числе и для членов экипажа Сан-Лар. Если окажетесь благоразумны, то я уполномочен сообщить вам, что можете оставить себе процент от стоимости груза вашего корабля». Кратала присвистнула. «200 миллиардов вместо 2 триллионов?» — улыбнулся Харсел. «Ну, такое себе предложение. 20, уточнил незнакомец. «Вижу, математика не твоя сильная черта. 20 звучит еще скучнее», — скрежетнул зубами Харсел. Наметанным взглядом он уже успел заметить движение на корпусе радианского фрахторика. И пусть движение происходило в темноте, при дневном освещении легко отличить камуфлированные доспехи от серости теней. Значит, этот парень точно не один здесь. Гарантированные 20 миллиардов против 2 триллионов, которые ты не сможешь забрать даже при большом желании, заявил имперец. Ну или доминионец, как он себя назвал. А так, по миллиарду на каждого выжившего члена экипажа, можно прожить остаток жизни без малейшего намека на бедность. А если еще и неплохо вложиться. Нас было 30, заметила Кратала. Не 20. Боюсь, ваши ребята из охраны периметра больше не в списках живых, заявил незнакомец. Ублюдок, процедил Харсел. А ты думал, что после твоего маленького фокуса с Нексу и боевыми дроидами в поселении, я отдам приказ брать вас всех живыми? Удивился незнакомец. Нет, Харсел, будь благодарен за то, что имеешь в настоящий момент, потому как, сколько ты там уже секунд отсчитал? 3, 4, не без удовольствия произнес сепаратистский капитан. Тем лучше, кивнул разведчик. Значит, у вас осталось всего 5 миллиардов, на 20 разумных, по 250 миллионов на брата. Это все еще очень большая сумма, безбедная жизнь и все такое. Оперативно сокращаешь долю, улыбнулась Кратала. Не люблю все эти торги и переговоры, заявил человек в черных доспехах, даже не посмотрев в сторону Арканианки. Его взгляд неотрывно следил за действиями Рила. Думаю, подошло время сказать 5, зачем вам мы, вмешалась в разговор Кратала, переориентируя внимание чужака на себя. Рил внутренне улыбнулся. Пока противник смотрит на Арканианку, это значит, что он не сможет оперативно среагировать на действия самого Харсела, когда тот надумает стрелять. Потому как раз разговор начался с 2 триллионов, то имперцы явно нашли лишь грузы, оставленные на Сан-Лар. И это не ауродиум, а вот последний, в размере гораздо большим, чем объявленная сумма, в небольших слитках, давно уже лежит в грузовом отсеке фрахторика. Все 200 триллионов. Их нужно просто вывести с планеты и все. Казна Кайнес, которую ему доверил для эвакуации на Утапа у генерал Гривус после своей атаки на Корусант, принадлежит только Харселу и членам его экипажа, и никому более. Доминион ценит полезные кадры, объявил разведчик. И для нас нет никакой разницы в том, какого цвета у них кожа, какого они пола, возраста или биологического вида. Такие как она, он снова указал на Арканианку, вообще бесценные сотрудники. У нас немало раненых бойцов, все же идет война. Я видел протезы, которые хранятся на борту Сан-Лар. Они прекрасны и намного лучше тех, что сейчас поставляются на галактический рынок. Подобные технологии могут принести пользу и вам с точки зрения заработка, и Доминиону. Нужно лишь перестать делать вид, будто вы контролируете ситуацию. Повторюсь, ваш лагерь давно уже окружен. Одно неловкое движение, и начнется бойня. Так или иначе, но мы заберем с этой планеты и груз, и выживших. А будут последние в качестве дорогих гостей и новых граждан Доминиона на борту разрушителя, или же полетят в мешках для трупов. Поверьте, для меня нет никакой разницы, нет. И моя смерть не отменит исполнение приказа главы государства. И груз, и протезы будут доставлены в Доминион и послужат благому делу. Свежо предание, заявил Харсел. Те имперцы, которые прилетали вслед за Ияр, тоже говорили, что в империи многие сепаратисты живут хорошо. Вот только их документы указывали на обратное. Внезапно на губах чужака появилась улыбка. Так и знал, что какая-то из разыскных команд все же добилась успеха, хмыкнул он. Спорим, хотели отобрать все, да еще и подделать документы, дескать, никакого груза и в помине не было. Какой догадливый, усмехнулась Кратала, поигрывая своим бластером. Рел недовольно посмотрел на разобранный гиперпривод. Любовница бы перестать страдать ерундой и продолжить собирать устройство, от которого зависит их побег. Пусть имперец сколько угодно разглагольствует, Рел сумеет вывести посудину из системы, хоть с закрытыми глазами. И тоже рассказывали о том, как моя кибернетика может помочь в нескольких военных проектах. Насколько мне известно, империя нашла и разобрала ряд твоих изобретений, пустив их в основу парочки программ, заявил незнакомец. Но, конкретно чем ты будешь заниматься в Доминионе, если присоединишься, мне неизвестно. Да и неинтересно, честно говоря, у меня есть своя работа, и я хотел бы вернуться к ней, а не стоять здесь перед вами и распинаться как мальчик. А мне нравится, как ты уговариваешь, неожиданно произнесла Кратала, облизнув губы. Рел почувствовал приступ ярости и ревности. Не нравился ему этот игривый тон. даже когда он использовался для отвлечения внимания. «А что там с детками Рапака?» – спросила Арканианка. «Вы же через нас на них вышли?» «Да», – не стал скрывать агент. «Живы и здоровы. И за определенную компенсацию передали Доминиону права на компанию Изотех, а также на разрушитель, который Риам восстанавливал для вас. Хатта вы слизняки», – процедил Харсел. «У их папаши была деловая хватка посильнее. Детки сделали свой выбор», – певуче произнесла Кратала, поднимаясь и подойдя к своему любовнику. Ее рука легка на его поясницу. «И мы тоже», — сказал Харсел, прицеливаясь. Имперец даже не шелохнулся, а в следующее мгновение Риал почувствовал боль в спине, быстро распространившуюся на грудь. Следом за этим он почувствовал головокружение и увидел, что упал на бок. Мужчина хотел было что-то сказать, но язык его не слушался. Словно во рту появилась какая-то вязкая и терпкая масса, которая забивала горло. Мужчина понял, что у него остался всего один шанс. Он поднял руку, чтобы выстрелить, и нажал на курок, метаясь туманящимся взглядом в фигуру в черном. Алый разряд прошел в нескольких метрах от чужака, своими льстивыми речами заставившего Краталу предать его. «Ну вот и тайный протез пригодился», — услышал Риал слова Краталы, которая разглядывала свою правую конечность. Синтеплот спала, обнажив кибернетику, которая в один момент превратилась в вибромеч. В ту же секунду на землю упала нижняя часть Рила, отделенная от торса одним ударом. «Предательство любовника – не лучший способ завоевать доверие», – заявил агент Доминиона. «Поторчи на этой планете столько же, сколько и я, мальчик, посмотрим, какого мнения будешь ты в такой ситуации», – фыркнула Арканианка, пнув ноги Харсела. «Этот гоморианец совсем с ума сошел за те годы, что мы провели здесь. Вместо того, чтобы починить радианский фрахторик и сбежать с Ауродиум, жадный слизняк хотел обосноваться тут. И плевать ему было на то, что здесь я потеряла глаз, руку и ногу из-за нападения Нексу. Решил продолжить игры с мразотной ребятней Рапака. Можно подумать, я не знала, что эти двое продавали мое изобретение втридорога, а мне платили лишь десятую часть от полной стоимости протезов. Но сбежать с Харселом было куда выгоднее, чем попасть в руки Республики или Империи почти 30 лет назад, не так ли?» – уточнил Доминионец, подходя ближе и вынимая бластер из руки кашляющего кровью Харсела. «Любовь способна многое простить», – заявила Арканианка, – «но не 30 лет издевательств над самими собой при возможности сбежать отсюда. Надеюсь, предложение сотрудничать с вами еще в силе». «Ты сказала про Ауродиум», – мягко поправил акцент разведчик. «На Сан-Лаар ничего подобного не было. Вывезена на фрахторик», – женщина указала на стоящую рядом посудину, под видом пайков. «Казна Конфедерации независимых систем в вашем полном распоряжении. Проверим», – пообещал агент. «Что ж, думаю, пора вам отправиться на борт разрушителя и привести себя в порядок». Доминион категорически возражает против того, чтобы его ценные сотрудники носили рванину вместо одежды, как и утрачивались ценные кадры. Последняя фраза была отнесена в сторону Рила, но вставить комментарий умирающему мешала кровь, забившая легкие. Вместо слов изо рта вылетали лишь объемные плевки драгоценной красной жидкости. «Еще б вы могли новые конечности отращивать», — фыркнула Кратала, трансформируя свой вибромеч обратно в кибернетический имплант руки. «Цены б вам не было», — разведчик рассмеялся. «Вы будете приятно удивлены, уважаемая Кратала, но у меня для вас есть бонусное предложение. Но придется сохранить жизнь вашему бывшему возлюбленному. Я изучал его послужной список, это опытный командир легкого корабля, такие нам пригодятся». О чем они говорили в дальнейшем, Риал не знал. Его глаза закрылись, а затем он начал чувствовать, как его тело начинают замораживать в карбоните. Капитан Пиллион даже не подумывал о том, чтобы скрывать свои облегчения и радость. «Наземное сражение завершено, сэр», — произнес он, обращаясь к гранд-адмиралу, восседающему в своем кресле посреди мостика флагманского звездного разрушителя. «Подразделение отводится на корабли». Траун, казалось, был более увлечен чтением сводок от разведки, нежели чем вниманию тактической информации о положении дел в системе Мустафар. «Так точно, сэр», — подтвердил Пиллион. «Вместе с грузами и промышленным оборудованием, которое мы вывезли с планеты, оборудование клонирующей лаборатории втайне доставлено на Химеру. Официально, она была уничтожена штурм Коммандос. Следующей волной пойдет эвакуация трупов, чтобы клоны не достались противнику. Отмените этот приказ», — заявил Траун, отрываясь от чтения с экрана персональной деки. «Да, сэр», — эхом ответил Гилот. «Но Как же заметание следов? Мысль о том, что главнокомандующий решит вот так просто раскрыть едва ли не главный секрет Доминиона, наличие клонирующих лабораторий, шла вразрез с тем, что Траун делал до сих пор. Нет, так не могло быть. Наверное, он придумал нечто иное и просто экономит время. Но, если так, то что? Разумеется, мы не оставим после себя ни единого следа, который помог бы республиканцам раскрыть наши секреты, капитан, произнес Траун, указывая на ударный крейсер, подтаскиваемый лучами захвата к орбите Мустафора. На этом корабле находятся все протонные торпеды и бородиевые заряды с остальных ударных крейсеров, которые остаются в системе. После того, как мы закончим на Мустафоре, будет устроено крушение звездолета на поверхность планеты, в жерло ближайшего к базе Х-1 вулкана. Гиллада проняло. Сейсмическая активность, равно как и вулканическая, на Мустафоре столь же обыденное явление, как и песок на поверхности Татуина. Вот каким способом Гранд-Адмирал намеревался скрыть следы сражения, спровоцировать извержение вулкана. Детонация загруженного боеприпасами звездолета будет такой силы, что разметает по окрестностям столько лавы из мантии планеты, что не придется беспокоиться вообще ни о чем. Мало того, что взрыв превратит вулкан в подобие супервулкана, расширив жерло до катастрофических размеров, так еще и выброс лавы надежно скроет все, что осталось на поверхности. Тела будут расплавлены, как и техника, постройки. Корпуса атак продержатся, конечно, дольше, но и они растают подобно льду в солнечный день. Неаккуратно, зато эффективно. А затопленная лавой поверхность планеты на поле битвы лишит республиканцев возможности высадиться и обследовать местность. «Ясно, сэр», — ответил Гиллад. «Какой курс мне указать для штурманов? Хайдианский или Карелианский путь?» Траун едва заметно покачал головой. «Ни один из них, капитан», — заявил Гранд-Адмирал. «В очевидные ловушки мы попадаться не будем. Не с нашим уровнем боеспособности звездолетов». «Да, сэр», — медленно произнес Гиллад. «И, хат побери, как это понимать вообще? Понятно, что оставаться в системе — глупость. Но, куда отступать-то, если враги поджимают? Через несколько часов флот Новой Республики будет здесь, и тогда им точно не поздоровится. Отступать дальше по известным маршрутам тоже неправильно. Новая Республика наверняка развернет поисковую кампанию, чтобы найти потерянный флот Трауна. Необходимо местечко, где можно отсидеться, починиться, по возможности, поправить артиллерию, которую еще можно ввести в строй. Может быть, даже восполнить численность экипажей за счет выздоровления раненых. Да и авиацию неплохо было бы отремонтировать. Но, где это сделать, хат побери. Прикажите штурманам рассчитать курс на Занджуве, распорядился Гранд-Адмирал. Пеллион мысленно прогнал в памяти все, что знал планете с этим названием. Квадрант Йод-21, дикое пространство, обитель пиратов и контрабандистов, где не так давно отгремело сражение между кораблями капитанов Тибераса и Ирва, по результатам которого пираты Люмини перестали существовать, одарив Доминион ценными трофеями времен войн клонов. Да, на этой планетке уже больше нет преступников, вспомогательные силы как следует прошлись по ним артиллерией. Но, разве не будут их искать как раз в местечках, подобных этой звездной системе, учитывая тот факт, что ее местонахождение ни для кого не тайна? «Сэр, если позволите, то это крайне неудачный конечный маршрут», — заявил Пеллион. «Найти нас там республиканцам совершенно ничего не стоит. Мы фактически забираемся в дальний угол большой ловушки. Младший по званию обязан сообщить старшему о том, что его приказ не столь гениален, как тот думает». «Все верно, капитан», — подтвердил Траун. «Именно поэтому Занджуве и не является нашей конечной остановкой». Пеллион подумывал, чтобы что-то сказать, но... «Да, сэр, к хату догадки. Гранд-адмирал, показывайте, какой еще идиот в вашем раскладе имеется». Глава 53. Кошки-мышки. Настоящая внеочередная глава опубликована благодаря самоотверженности ниже указанных комрадов. Пух, Сабиров и Валера 1980. Алексей Аносов. Артем Акимов. Перфилов Дмитрий Алексеевич. Собот. Андрей Соломин. Лариса Отменина. Хилбагар. Васильченко Илья. Садды 999. Флок Гердега Аглимаилцом. Алексей Абухов. 121Х. За что им огромное спасибо. 9 лет, 9 месяцев и 30 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 9 месяцев и 30 сутки после великой ресинхронизации. 5 месяцев и 16 сутки с момента попадания. В свое время в Галактической империи ни раз и ни два поднимался вопрос фактической автономии корпоративного сектора. Проимперски настроенное правительство богатого сектора, которое фактически имело немало привилегий по сравнению с большей частью территории внешнего кольца, являлось едва ли не бельмом в глазу выходцев из центральных миров. По большей части их раздражало то, что корпораты обладали большой долей суверенитета, а также практически за бесценок, или фактически даром, приобретали старую имперскую военную технику. Вот только последний термин относился по большей части к вооружению предыдущего поколения, все еще боеспособному и фактически не утратившему своей актуальности. Просто в имперском центре решали отдавать лояльным автономиям надоевшие игрушки, поскольку военно-промышленный комплекс без устали поставлял все новые и новые орудия убийства. Корпораты, и об этом знали совсем немногие, находились в числе тех счастливчиков, которые прилагали немало усилий к тому, чтобы военная машина империи получала необходимое им финансирование. Уровень поборов, которые возлагались на местное население, как ни странно, удовлетворял даже местных жителей, которых империя обирала до последнего кредита. Налоги достигали астрономических процентов относительно суммы проводимых сделок или заработной платы, выше, чем во всей империи. В обмен на свои колоссальные отчисления, корпораты имели возможность заглянуть одним глазком в арсеналы старого имперского вооружения и получить ее по совершенно смешным расценкам. Не говоря уже о том, что население фактически ограждалось от воинской повинности, а потому на службе государства выходцев с планет корпоративного сектора нельзя было встретить в рядах вооруженных сил Галактической империи. Нечто подобное Гранд-Адмирал Траун использовал в отношении торговых миров, входящих в состав Доминиона. Притом, судя по информации коллег, использовал крайне успешно. Но сейчас Редерика больше интересовало происходящее на ЭТТ-4. Эта планета находилась вблизи северной конечной точки Хайдианского пути, которой являлась планета Банадан. А кроме того, она являлась местом пересечения ряда региональных торговых маршрутов, что в свое время определило ее роль в качестве торгового мира, удобного для заключения сделок и проведения переговоров между различными сторонами. Не обладающая сколько-нибудь значимыми природными ископаемыми ЭТТ-4 с ее превосходными пейзажами привлекала внимание разумных совсем по другой причине. Планеты, расположенные на пересечении региональных гиперпространственных маршрутов или основных транспортных артерий галактики, не редкость, в том числе и в корпоративном секторе. Но правительство корпоратов, а также главы крупных криминальных и полукриминальных группировок выбрали ЭТТ-4 в качестве места своего базирования за счет красоты пейзажей планеты. Здесь никогда не велась добыча полезных ископаемых или застраивание по типу экуминополисов. Вполне хватало и аккуратных, но в то же время роскошных резиденций. Как раз в одной такой сейчас Редерик и находился в текущий момент. В спокойном костюме двойки и белоснежной сорочке с тонким черным галстуком, агент с показным равнодушием наблюдал за пестрой толпой различного рода чиновников, дельцов и полукриминальных элементов. Все они получили приглашение на вечеринку, которую организовала глава компании Россум, производящий дроидов. Некогда находящиеся на подъеме, компания много лет назад покатилась вниз. И вот, сейчас молодая женщина, стоящая в настоящий момент во главе корпорации, сумела заключить с правительством корпоративного сектора прибыльный контракт на поставку дроидов модели В-2. Да уж, сепаратистские боевые машины 30-летней давности, сохранившие свой дизайн, некогда наводивший страх на большую часть населения галактики, в связи с действиями Гранд-Адмирала Трауна и возросшей активностью имперских осколков, вновь оказались в цене. Корпоративный сектор шел по пути, протаренному многие десятилетия назад КНС. Тратили деньги не столько на живую армию, она у корпоратов имелась, но лишь в качестве сил правопорядка и элитных частей, сколько на дешевых дроидов, которые должны будут давить своего противника массой. Редерик посмотрел на толпу, состоящую из многочисленных помпезно выглядящих мужчин и женщин, которые окружали средних лет красивую женщину-блондинку. Илли Старк, глава корпорации Россум, да-да-да, они избавились от лишних слов в названии, была весела. После 6 алкогольных коктейлей вообще странно, что она еще на ногах, дарила улыбки направо и налево, что есть сил, стараясь казаться уверенной. Хотя в таком платье, которое скрывает меньше, чем демонстрирует, должно быть воистину бескоровое чувство самоуважения и достоинства, чтобы вот так запросто вращаться в кругах львиной доли самых значимых разумных правительства и преступности. Правда, от их пестрых нарядов и совершенно одинакового пошло разнузданного поведения, начинала кружиться голова. Так и до эпилепсии недолго, посетовал Ридерик, отворачиваясь от главной залы, в которой проходила вся вечеринка. Бармен, как ни странно, человек, дежурно улыбнулся и с готовностью освежил виски. При этом мужчина, явно уже не молодой, ловко орудовал бутылками с ловкостью циркового артиста. Вызывает уважение, Ридерик, сколько бы ни пытался научиться этому искусству, всегда терпел поражение. Да и времени свободного для таких занятий много не было. Нет его и сейчас. Недавно на Этте, поинтересовался он, занявшись натиранием стаканов. Так заметно, поинтересовался Ридерик, для вида поморщившись, чтобы у собеседника сложилось мнение, будто он расстроен подобным замечанием. «Вы пришли в строгом классическом костюме», — подмигнул ему бармен, словно подчеркивая схожесть их одеяний. Сам говорливый мужчина был одет в простую, явно из среднего ценового диапазона и приобретенную на случай работы на подобных текущему торжествах, рубашку, поверх которой надета строгая черная жилетка. Здесь это не принято. «Конечно, если вы не намерены смешаться с толпой официантов», — бармен улыбнулся, подмигнув разведчику. Шутка, в которой лишь доля шутки, потому как под костюмом у Ридерика в самом деле жилетка, просто она сейчас закреплена под пиджаком так, чтобы не бросаться в глаза, но, когда и если, придет время, пустить ее в ход будет делом нескольких секунд. С радостью бы смешался с ними, Ридерик кивнул головой в сторону местной элиты, промышленники, банкиры, чиновники из правительства. Полезные знакомства для меня. Здесь еще присутствует и немалое количество главарей преступного мира. Понизив голос, произнес бармен. Вот даже как, разыграл удивление Ридерик. И как же их отличить? Одних от других, бармен улыбнулся, посмотрев на него взглядом, которым одаривает ребенка отец, когда тот задает очередной наивный вопрос. Откуда все взялось? Разницы здесь нет никакой, также шепотом произнес бармен. Ткните в любого пальцем и перед вами преступник в обличье чиновника или промышленника. В корпоративном секторе давно уже перестали видеть подобные расхождения. Не знал, солгал Ридерик. Спасибо, буду иметь в виду. Всегда пожалуйста, произнес бармен, в очередной раз подмигнув. Нервный тик у него, что ли? Подхватив стакан, доминионец повернулся спиной к бару, вновь выискивая среди толпы интересующую его барышню, и без труда ее уже нашел. В окружении массивного мужчины, чей внешний вид не оставлял даже сомнений в том, кем он является и чем зарабатывает себе на жизнь, он откровенно прижал Элли Старк к столику с закусками, недвусмысленно поглаживая ее оголенные плечи. Девушка, похоже, протрезвела от всего происходящего и выглядела напуганной, однако держала себя в руках и вежливо общалась с гостем, разве что ее улыбочки и движения стали менее уверенными, скорее нервными. «А кто это?» — повернул голову Ридерик к бармену, но вместо подмигивающего мужчины увидел лишь дроида. «Чего-нибудь желаете, господин?» — поинтересовалась жестянка. Исчезновение человека бармена настораживало, но в отсутствии объективных доказательств возникновения у него проблем — «Лучше не высовываться». «Нет, ничего», — отмахнулся Ридерик, указав на почти полный стакан у себя в руке. «Вам мама не говорила, что лгать нехорошо?» Услышал он томный голос слева от себя. Повернув голову, мужчина с удивлением увидел стоящую рядом со стойкой женщину средних лет, одетую в довольно откровенное платье, но абсолютно черного цвета. Красавица сидела на барном стуле, закинув длинные и загорелые ноги друг на дружку и деловито потягивала коктейль из стакана, который только что получила из манипулятора дроида-бармена. «Простите, мадам», — напрягся Ридерик, неотрывно смотря собеседнице прямо в глаза. «Воспитанием вашим, похоже, тоже занимались те, кто не научили убедительно лгать», — тем же чувственным голосом произнесла прекрасная незнакомка. «Прекрасная незнакомка», — разведчик окинул девушку оценивающим взглядом с ног до головы, явно не простушка, платье из дорогой ткани, дорогие украшения, неброский, но профессиональный макияж, который в состоянии сделать только профессионал своего дела, салонная укладка, явно естественный загар, причем, судя по оттенку, морской, на эти четыре немало соленых морей, крошечных по размеру, и все они превращены в платные пляжи, доступ на которые стоит очень приличных денег. Значит, дамочка явно не из простых дамочек. Простите мое невежество, извинительно улыбнулся Ридерик, посмотрев на дроида-бармена. подай то, что попросит столь прекрасная мисс». Он перевел взгляд на собеседницу и уточнил. «Сгодится в качестве извинения?» Она лишь усмехнулась, обворожительно улыбаясь и демонстрируя жемчужной белизны отменные зубы. «Да, может быть, это и звучит дилетантски, но по состоянию зубов легко понять, насколько человек соответствует своему внешнему образу. Дамочка явно тратила на себя немалые деньги, потому что ни единой трещинки, помутнения или желтинки на зубах не виднелось, как и следа от помады. Что происходит, когда девушка использует подделку в своей косметике? Для приезжего простительно», покровительственно произнесла она. «Похоже, до конца вечера даже дроид-полотер будет знать, что я не местный», пошутил Редерик. «Был бы ты вхож в общество Этти, то знал бы, что законодательно установлено простое правило. Любые уколы или проявления невежества в сторону местной женщины мужчины задабривают ювелирными украшениями», певуче произнесла незнакомка. Ее тонкие пальчики отбросили в сторону прядь волос, продемонстрировав серьги кольца большого диаметра, выполненные из ауродиума и содержащие вкрапления мелких, но превосходно ограненных бриллиантов. «Эти серьги мне преподнес один из членов правительства сектора, когда заметил, что я пошатнулась на шпильках». Девушка подраспрямила ногу, коснувшись ей брючины Редерика, демонстрируя изящные туфельки на столь высокой и тонкой шпильке, что у мужчины вообще возникло сомнение, что в них можно ходить. Да и вообще этот затейливый каблук больше напоминал спицу, заточенную на укол в основании с одной стороны, для резки. Дикая какая тут мода. По спине мужчины пробежал холодок. Замечание о походке не шло ни в какое сравнение с тем, что он только что едва не оскорбил девушку, обратившись к ней как к замужней, либо великовозрастной даме. И если тут дарит за подобный пустяк серьги ценой в хороший крейсер, то за его просчет, что она потребует? «Звездный разрушитель, кажется мне, эта поездочка обойдется в большую кредитку», подумал Редерик. «Нужно срочно переключать внимание стервы на что-нибудь иное. Самовлюбленные дамы ведь любят обходительных парней, не так ли? Позвольте принести вам искренние извинения, мисс». Он замер, понимая, что так и не знает имени собеседницы. А та, меж тем, добродушно улыбнувшись, посмотрела на мужчину столь снисходительным взглядом, что даже как-то себя родного стало жалко. «Вы, похоже, совсем заработались в мужском коллективе», улыбнулась она. «Таких комплиментов я не слышала лет 20, когда впервые прочитала «Имперский самоучитель по общению юношей и девушек для закрытых пансионов». Редерик промолчал, очень надеясь, что эта теплота на щеках отнюдь не по причине того, что его уличили в таком щекотливом нюансе. «Румянец на лице мужчины тоже встретишь нечасто», произнесла незнакомка, продолжая тереться свой ступней о ногу гостя, особенно со стороны того, кто весь вечер то и делает, что неприкрыто пялится на Элли Старк. А вот тут уже тревожный звоночек забил во все колокола. Вообще Редерик тщательно маскировал свою заинтересованность, но, похоже на то, что эта дамочка не такая уж богатенькая светская львица, какой хочет казаться со стороны. Да, женщины обладают сверхъестественной способностью подмечать интерес мужчин к другим женщинам, даже если он основан лишь на одном скользящем взгляде, но высказывают его случайным знакомым как претензию со строго определенными целями. И маловероятно, что среди местных принято жениться с помощью потирания о ногу мужчины. «Каюсь, грешен», — виновато улыбнулся Редерик. «Имею намерение познакомиться с этой волевой женщиной поближе. Из коммерческих соображений, естественно», — проговорил он, сообразив, что допустил двусмысленность в своих словах. «Со Старк разве что полные тряпки не хотят поближе познакомиться», с грустью вздохнула девушка, обращая внимание на свой стакан и демонстративно вытягивая губы трубочкой, дабы потягивать напиток через соломинку. Редерик почувствовал, что нога незнакомки стала подниматься выше. Хотелось во все горло заорать: «Да какого хатта ты творишь? Я на задании». Но остатки здравого рассудка его останавливали. Вот за что он не любил глубокие внедрения, так по причине того, что они требовали более тонкого знания этикета и соответствующей закалки. Ему всегда было проще внедряться в рабочие структуры или группы, чем в такие элитарные общества. Уверяю, стало немного жарко, хотя, судя по цифрам кондиционера, тот трудился изо всех сил. «Я сугубо из рабочего интереса». «Да что ж ты оправдываешься?» Девушка перестала терзать соломинку только тогда, когда у нее опустел стакан. «Молодец какая, за один присест управилась. Я же не в претензии. Наверное, какой-то рабочий контракт хочешь заключить?» «Вроде того», — согласился Редерик, движением пальца освобождая шею из плена ставшего узким ворота. «Хочу кое-что прикупить у правительства сектора, и ищу надежного посредника». «Вот даже как», — промурлыкала собеседница, грациозно подаваясь вперед. В ее глазах зажегся огонек интереса. «Так может, ну ее, эту Старк, в ближайшее время ей явно не до новых знакомств, а я тоже могу тебе помочь. Да вот только делить задачу надвое не очень хочется», — подумал Редерик. «У вас есть выход на правительство?» — вежливо поинтересовался он, размышляя над тем, по какой причине все вокруг даже не обращают внимания на то, что девица практически залезла на него. «Как же пресловутые целомудрие, девичья скромность и прочее». Редерик повернул голову в сторону местных дамочек. Те как раз присоединялись к зажигательному танцу, выгибаясь в своих откровенных нарядах так, что поведение незнакомки вообще можно было посчитать за образец поведения. Теперь ясно, почему Зинч так крепко цеплялся за корпоративный сектор в свое время. Здесь дамочки сами на шею вешаются. Мерзость какая. Все тысячелетия эволюции мужской природы пущены под откос. «Ну, у меня есть пара-тройка выходов, которые тебя явно устроят», — прошептала ему на ухо девица, спустившись со стула и фактически прижавшись к нему всем телом. «Если интересует связь, то я могу все организовать прямо сейчас». Дамочка основательно набралась, и тактика говорила, что в таких случаях не стоит отвергать навязчивую мисс, иначе это может обернуться неприятностями или скандалом. Ни то, ни другое Редерику нужны не были, поэтому он с улыбкой согласился. Куда бы они ни пошли, у него будет время и возможность избавиться от настырной собеседницы, заодно и пиджак убрать с глаз долой. Судя по всему, действовать полуофициально у него уже не получится, местная хозяйка атакована лицами поважнее его. Значит, придется перейти к схеме официант, который отзывает хозяйку в сторону. Дрянная схема, если честно. Редерик, которого набравшаяся девушка цапнула под локоток и поволокла куда-то в сторону от мероприятия, отдалился от бара на добрый десяток метров, когда почувствовал на себе тяжелый взгляд. Обернувшись, он встретился взглядом с невесть откуда взявшимся барменом. Мужчина смотрел на него цепким взглядом. Потом одними губами бармен сказал единственное слово: «Беги». И это предупреждение подействовало угнетающе. Бармен, судя по всему, больше него понимает, что из себя представляет эта дамочка. Была бы она простой дамочкой легкого побуждения из элитного заведения, вопросов бы это не вызывало. Отделаться от нее ничего бы не стоило. Но предупреждение явно намекает на очевидные проблемы. Значит, дамочка совсем не та, кем хочет казаться, а значит, нужно действовать и быть настороже. Агент пока не видел вариантов решения проблемы без привлечения ненужного внимания. Поэтому, когда девица увела его в один из коридорчиков, явно ведущих к гостевому крылу, мужчина насторожился. Обычно в таких местах стояла охрана резиденции, которая отвечала за отсутствие проблем с подвыпившими хозяевами. Но здесь лишь коридор с богатым интерьером, этого не отнять. Девица настырно тащила его в дальнюю часть коридора, при этом явно ориентировалась в коридоре и совсем не шаталась в своих неудобных туфлях, чего можно было бы ожидать от набравшейся дамочки, которую она из себя строила все это время. Ловушкой уже не просто пахло, ей несло за парсек. Разведчик внутренне напрягся, запоминая обстановку. Знать, как выбраться из этой путаницы коридоров, ему явно необходимо. «Пришли, милый», — промурлыкала ему в ухо пьянчушка, указывая на тяжелую деревянную дверь, прямо перед которой они остановились. Тупиковая часть коридора, пара таких же дверей и весьма красноречивый арочный проход метрах в пяти за их спиной. Очень похоже на то, что эта часть дворца построена по методике цепень. Архитекторы используют ее, когда есть необходимость скрыть наличие определенной части коридора. Поэтому все выстраивается так, чтобы можно было опустить дверь в проходе, вот в той арке, например, и можно даже не гадать, что она тут же примет вид двери, и три номера будут отрезаны от остальной части коридора. Управляется все это великолепие с крошечного пульта управления, который обычно носит с собой начальник охраны. Девушка провела магнитной картой ключом по замку, и с благородным скрипом дверь открылась. За ней виднелись довольно роскошно обставленные апартаменты, прекрасно подходящие как для отдыха, так и для утех. Ну, а для допроса так сам император велел. «Заходи, малыш», — девица куснула ему мочку уха. «Помнится, мы говорили о выходах на правительство», — начал тянуть время разведчик. «Сперва пройдешь мое собеседование», — девица прижалась к нему всем телом, обхватив своим цепкими руками сзади. «Ну, не будь таким зажатым. Тебя нужно слегка расслабить, прежде чем встречаться с важными людьми. Такая небольшая подготовка, вероятность остаться после которой одним куском зависит только от моего красноречия, не так ли?» Перестал поддерживать комедию Редерик, поглаживая девушку по обнаженной спине. Их глаза встретились. В ее бездонном взгляде плескалась страсть и непонимание. Подтянутая ножка поднялась вверх, проходясь по его бедру и выше. Когда она резко опустила ногу, намереваясь пригвоздить своей шпилькой его ногу к деревянному паркету, разведчик уже был готов. С громким треском каблук вошел в дерево, надежно зафиксировав ее ногу в одном положении. Нога ушла в сторону, а рука, которая гладила спину, превратилась в хват волос. Дернув их назад и вниз, он заставил девушку потерять равновесие, после которого получил весьма чувствительный удар, освободившийся из плена туфли изящной ножки, прямиком в челюсть. Отшатнувшись, разведчик выпустил дамочку из хватки. Изогнувшись, подобно древесной пантере, миловидная собеседница описала колесо назад, в процессе запустив в него второй предмет обуви. Редерик с честью избежал ранения, шпильки в самом деле служили иным целям. Девица приняла боевую стойку, и короткое платье ей в предстоящей драке явно не будет проблемой, в отличие от тесного костюмчика самого разведчика. «Тебе надо было пойти по-хорошему, имперец», — произнесла девушка, демонстративно сдергивая из ушей серьги кольца. «Одно неуловимое нажатие и украшения превращаются в две заостренные с обеих сторон спицы, да еще и укрепленные драгоценными камнями. Честно, я бы тебя сперва приласкала, уж больно ты вкусный. Предпочитаю, чтобы от меня не откусывали ничего, эх», — плакал пиджак стоимостью в месячный оклад. «Пусть только бухгалтерия посмеет не вернуть затраты на миссию». Молодой человек напряг плечи и спинную мускулатуру. Заранее подрезанные швы разошлись, перестав сковывать движение. Времени и возможности бережно снимать одежду у него не было, стоит этим заняться и девица нападет. Теперь же он тремя быстрыми движениями снял с себя раскройку пиджака и обмотал кусками ткани свои предплечья. Зажав в ладонях самый длинный кусок ткани, он приготовился парировать удары. Самое основное правило поединка с противником, вооруженным колюще-режущим оружием, не позволяя ему использовать эту острую штуку на своем теле. Вроде бы как спицы и не причинят большого вреда, если воткнуться в тело, но они запросто могут смазаны чем-нибудь особенным, от снотворного до яда. А с помощью дополнительной ткани он запросто мог бы и отразить выпад и защитить часть рук от царапин. «Ты вообще что-нибудь кроме учебников читал, имперец?» — со смешком поинтересовалась девушка. «Ты в самом деле думаешь одолеть меня с помощью дедовских способов? Да ты еще в яслях плакал, когда я все это уже знала. А ты неплохо сохранилась», — похвалил ее Редерик, сопоставив ее слова со своим возрастом. «Хамишь, паренек», — улыбнулась девушка. «Постараюсь не трогать твою милую мордашку». «Не обещаю тебе того же», — ответил разведчик. Ухмыльнувшись, девушка перешла в нападение. Первый же выпад Редерик блокировал, поймав правое запястье в ловушку из ткани, удерживаемой между руками. Быстрым движением он взял конечность противницы внахлёст, перекрестив стороны ткани между собой. Девушка его заботы о своем маникюре не оценила и нанесла удар в руку свободной иглой. Редерик повторил маневр, прижав верхние конечности девушки друг к другу. На мгновение их взгляды встретились, а затем, оттолкнувшись от пола, противница подпрыгнула вверх, совершив невообразимый для фантазии кульбит, завершившийся перехлестом ее стройных ножек на шее Редерика. На мгновение их глаза встретились. «Твоя голова меж моих ног выглядит очень по-взрослому», — с хитринкой произнесла девушка, а затем она выгнула спину дугой, и в следующий момент разведчик уже летел лицом в пол, поминая, на чем свет стоит ту физику. Перекатившись, он поднял руку, чтобы заблокировать удар ножкой по корпусу, затем по голове, перехватил тычок в грудь, отбил выпад иглой в торс, второй — в руку. Последнюю он совсем негалантно схватил, вывернув в запястье, при этом лишая противницу одной из игл, но тут же заработал удар коленом под дых, из-за чего был вынужден вновь отступить к дверям. «Неплохо, неплохо», — расплылась в улыбке незнакомка. «Потенциал определенно есть. Дам бесплатный совет, мальчик: когда идешь со внедрением, прекрати использовать армейский рукопашный бой. Утонченнее надо быть, а то от тебя солдатней несет за пару парсеков. От тебя вообще тухлым монкаламари», — фыркнул Редерик. Вопросы запахов для девушек в самом деле оскорбительны и запросто выводят из себя. По крайней мере, так было написано в самоучителе. О, похоже, сработало. Улыбка слетела с ее лица. Это очень невежливо, похолодевшим тоном произнесла незнакомка, перехватывая вторую иглу поудобнее. Боюсь, твою милую мордашку я все же подправлю и пару костей сломаю. Тебе будет очень больно. А в следующий момент случилось две вещи. Первое, раздался звук приглушенного выстрела. Вторая, незнакомка схватилась за шею, в которую впился крошечный дротик. Но в следующее мгновение она уже рухнула, закрыв глаза, на пол. Ах да, и третье. Имперская разведка вообще выродилась. Раз на задание с внедрением посылают флотский спецназ, в арке стоял давешний бармен, сжимая в руках наручных хронометр. Но, судя по тому, как он его держит, это явно предмет многопрофильного назначения. Например, он как минимум умеет стрелять дротиками с парализующим веществом. «Я не из флотского спецназа», – процедил Редерик. «Конечно», – закивал головой бармен, пригладив черные волосы. «А я всегда пью виски без льда. Чьих будешь, парень?» «Сперва ты», – потребовал Редерик, не особо надеясь на успех. Бармен разочарованно покачал головой. «Это не так работает, парень. То, что я спас тебя от овеки, еще не значит, что не вырублю и не оставлю ей в качестве подарка. Я просто хочу купить немного кораблей у правительства сектора и все». Редерик продемонстрировал досаду на лице. «Вот значит как», — покачал головой незнакомец. «Прости, этот ответ меня не устраивает. Спокойной ночи». Прежде чем разведчик успел среагировать, он почувствовал предательский укол в шею, а затем мир померк, и он рухнул на тело той, с кем только что сражался. Химера вышла из гиперпространства, и сквозь центральный иллюминатор мостика оказался виден мир, больше похожий на покрытый песком, скалами и пылью шарик. Наличествовали редкие облака и массивные горные хребты, и два десятка тяжелых крейсеров типа «Дредноут», и звездный разрушитель типа «Интердиктор», который выловил их из гиперпространства с помощью гравитационных тралов, и почти сотня транспортов различных типов и степеней изношенности. Большинство из них выглядели так, что даже самому въедливому патрулю не захочется их проверять, отправляя на борт досмотровую партию, как и звездный разрушитель типа «Венатор», окруженный многочисленными. Гилот украдкой выдохнул. «Те перехватчики, свои». «Отбой желтой тревоги», — распорядился Пиллион, сняв каскетку и украдкой вытерев пот со лба. Самое напряженное передвижение по окраинам галактики, какое он только мог себе представить. Сперва Зандживе, до границ которой побитый флот Доминиона так и не добрался, выйдя из гиперпространства так, чтобы их невозможно было идентифицировать. Затем прыжки в несколько необитаемых и малоизученных звездных систем. Они даже в галактическом атласе не значились, но Траун прекрасно владел их координатами. И вот теперь этот пустынный шарик, который охраняет столь сильная группировка флота Доминиона, спрашивается, какого хакта происходит. Примерно с этим вопросом капитан Пиллион и направился в каюту к гранд-адмиралу. Пройдя мимо гвардейцев, стоящих на посту у дверей, командир корабля вошел в полутемный тамбур. Привычные сумерки и осознание того, что сейчас вновь придется противостоять Рукху, обострили внимание командира Химеры. Он что есть мочи напрягал слух и другие органы чувств, намереваясь понять, где затаился игривый телохранитель. Но ничего не выходило. Можно было бы предположить, что Рукха тут нет, но тогда почему вторая дверь не открывается автоматически? Гилот, не желая тратить время впустую, решил Рукха спровоцировать. Капитан нанес несколько ударов руками в воздух, намереваясь заставить телохранителя ответить на его выпады, но ничего не произошло. Рукх не отвечал и даже не передвигался. Пиллион, плюнув на правила приличия, просто прошелся вдоль стен, подпрыгнул, чтобы задеть Нагри, если тот притаился на потолке. Ничего. Он простоял минут пять, но ничего не происходило. Ожидание начинало раздражать. Похоже, Нагри решил сыграть на его терпении. Вот же нелюдь, проклятый. Столько времени заставил потратить на свои поиски, пока Гилот не решался зайти, думая, что Нагри в очередной раз начнет свою извращенную игру в прятки. Он тут минут десять простоял, как умственно отстал и шарясь по стенам в темноте, а засранца просто нет в тамбуре. Обманул, сыграв на том, что всегда находится на посту. Провести думал, ушлая козявка. Ну, как бы не так, капитан подошел к пульту управления внутренней дверью и коснулся клавиши, отпирающей дверное полотно. Панель с легким шипением ушла в сторону, явив ему сидящего за пультом, в окружении двойного ряда мониторов, верховного главнокомандующего. Мужчина сделал шаг, открыв рот, чтобы доложить о себе. «Господин, капитан Пеллион прибыл», раздалось мяуканье Рукха позади командира Химеры. Нервы не выдержали. С душераздирающим криком Пеллион отпрыгнул в сторону от этого демона. Проводив взглядом явно довольного собой Рукха, я неотрывно наблюдал за Гиладом, который своим взглядом мог составить конкуренцию любой из звезд смерти. А говорят еще, что нельзя убить глазами. Могу поручиться, что если бы телохранитель в этот раз смотрел на командира Химеры, то сие утверждение однозначно было бы опровергнуто. «Все в порядке, капитан?» – поинтересовался я. «Ну, больше седых волос у меня явно не стало», – пробормотал Пеллион, приглаживая вздыбленную седину на затылке. «Похвальная выдержка», – оценил я. «Однако в настоящий момент меня интересует непосредственно состояние нашего флота». «А да, сэр, переход завершен», – смутился Гилад. «Оставив в системе Мустафар 5 звездных разрушителей из флота Никса Девиана и нашу мертвую голову, а также 7 акклиматоров, мы привели в эту систему 3 поврежденных ЦР-90, 7 крейсеров типа Дредноут, 5 разрушителей из флота Х-1 и 1, Девиана, включая 4 наших, и 4 ударных крейсера типа «Акклиматор» также прибыли, не говоря уже про транспортные корабли, которые тоже добрались до системы. Гилад замялся. «В общем, сюда, сэр, мы находимся в звездной системе Илора, капитан», — пояснил я. «Квадранты 21, дикое пространство». «Ясно, сэр», — произнес командир Химеры, но тон его говорил совершенно об обратном, что неудивительно. «В свое время этой звездной системой заинтересовался Дарт Вейдер», — пояснил я. «Много лет назад джедаи построили здесь маскирующее устройство, скрывающее планету визуально и от всех видов датчиков. Судя по тому, что мы можем наблюдать планету через иллюминатор, маскирующее устройство истлело от времени», — поинтересовался Гилад. «Как ни странно, но нет», — возразил я. «Однако оно находится в плачевном состоянии. Наши технические команды занимаются его изучением и восстановлением. Уверен, что со временем механизмы будут отремонтированы, а мы получим подробные технические схемы принципа действия этого устройства для его последующей репликации». «Технология маскировки целых планет», — мечтательно произнес Пеллион. «Это очень ценная технология». «Несомненно», — согласился я, — «особенно в свете последних событий». Гилад промолчал, но выжидательно продолжал пожирать меня глазами. «Группа агента Браво-4 на Марамире сумела раскрыть и полностью ликвидировать местное подполье», — произнес я. «В некоторой мере даже жаль, что агент Штебин решил перейти в контрразведку. Что ж, на этом поприще он также компетентно себя проявил в последней миссии. Амфибии решили, будто могут восстать против нас», — удивился новости Пеллион. «О, нет, лишь небольшая, но очень инициативная группа», — уточнил я. «Их командир уже дает показания, а Мофф Тавира получила ценные указания относительно найденных залежей кристаллов Стигия на острове, где базировались бойцы сопротивления. Стиги». Глаза Пеллиона полезли на лоб. «Я думал, этот минерал остался в прошлом, после того как...» Офицер снова замялся. «Неуверенный он какой-то». Впрочем, он остановил себя на моменте, который прямо запрещался имперскими уставами, а именно, обсуждение решений, действий и приказов вышестоящих офицеров. Понятное дело, что за кулисами никто не придерживался этого правила, а вот при разговоре со мной Пеллион все же поостерегся нарушать дисциплину. Оно и понятно, пока не будут переработаны имперские правила, доктрины и нормативы под стандарты и зарождающуюся идеологию Доминиона, мы живем по имперским законам, с обозначенными отступлениями, конечно, но указанная норма к числу послаблений не относилась, и не будет относиться. «Все верно, капитан», — продолжил я. «После того, как гранд-адмирал Мартиабач уничтожил планету Эйтин-2, чтобы изъять из ее недр все известные залежи Стигия, минерал стал предметом спекуляций на галактическом рынке и обнаружить его просто невозможно. Так что, у нас есть определенное преимущество перед нашими врагами. Продажа Стигия мелкими партиями может стать отличным источником доходов», — заметил Пеллион. «В этом нет необходимости», — произнес я. «Экспедиция Бравой также завершилась удачей. Мы нашли и Сан-Лар, и его экипаж, и его грузы. Теперь казна Доминиона пополнится 200 триллионами кредитов в ауродиумном эквиваленте. Причем это оценка 30-летней давности. А как вам известно, с тех пор стоимость этого металла заметно увеличилась. Хоть курс драгоценных металлов и находится в нестабильности». Гилад, не сдержавшись, выразительно присвистнул. «Похоже, наши финансовые трудности в прошлом», — уточнил он. Проигнорировав его небольшую вольность, я согласно кивнул. «У нас есть значительная финансовая прослойка, которой мы воспользуемся для создания жизнеспособной экономики реального сектора Доминиона, а также усиления его безопасности», — пояснил я. «Гранд Мофф Феррус уже получил дополнительные указания на этот счет. Даже с учетом присоединения к нам новых территорий, секторов и систем, мы в состоянии обеспечить их безопасность в надлежащем порядке. Именно на этом мы сконцентрируем свое внимание в текущих условиях в краткосрочной перспективе». «Да, сэр», — по-уставному ответил Пеллион, но по интонациям стало понятно, что как раз-таки суть он не уловил. «Мы отступили на Елару по той причине, что в Доминионе уже имеются мощности для производства всего необходимого для военной машины. Принялся я за разъяснительную работу. Все, что мы получили на Мустафаре, будет оставлено на этой планете. Доминион привлекает внимание многих из наших противников, поэтому нам необходима база для производства военного имущества там, где она не будет обнаружена противником. Планета, которая в перспективе может быть отрезана от галактики и любых разведчиков с помощью маскировочного поля, да еще и богатая природными ресурсами, то, что необходимо для медленного наращивания потенциала будущих наступлений. Но, тогда для какой цели мы вывозим часть оборудования в Доминион или в систему Картак? Поинтересовался Пеллион. Именно для того, чтобы удар по одной из частей Доминиона не привел к коллапсу всего, объяснил я. Труднодоступность и защищенность Картакка с легкостью дополняется наличием и базированием в нем значительного флота и ремонтных мощностей. Елара в этом плане требует больших финансовых и трудовых вливаний, поэтому привлечение к ней желания более чем нежелательно. Если бы у нас был выбор уйти из мустафарской ловушки иным путем, кроме как воспользоваться хайдианским путем, карелианским торговым путем или региональными гиперпространственными маршрутами, я бы отдал такой приказ. Не стоит недооценивать наших противников, имея возможность устранить наш флот, они не упустят свой шанс ровно до тех пор, пока совсем не отчаются в этом. Наш уход в дикое пространство поумерит их пыл, маршруты здесь опасны и неизвестны. Не зная точных координат, они могут искать нас вечности и никогда на это не пойдут. Подобное даст нам возможность исправить повреждения и восстановить боеспособность для контрудара. А за то время, пока я не буду мозолить глаза новой республики, они сделают другие необходимые мне шаги, чтобы операция «Алый рассвет» завершилась наилучшим для Доминиона исходом. Но как же Лусанкия, настоящий Айсарт, Энникс Девиан, Мофф Делурин, Леди Санти, атака на Слуис Ван? Поинтересовался Пеллион. Эти операции нивелированы или откорректированы? Остатками флота Энникса Девиана займется коммодор Шахаши, пояснил я. Слуис Ван, как и обозначено ранее, станет финалом кампании «Алый рассвет». После удара по Корусанту и сокращению дотационных секторов, новая республика делает все шаги для того, чтобы сделать удар по Слуис Вану еще более разгромным, чем планировалось. «Сэр», — насторожился Пеллион, — «как вы думаете, капитан, что новая республика сделает с кораблями, которые мы оставили в системе Мустафар, включая мертвую голову?» — спросил я. «Шесть звездных разрушителей, семь ударных крейсеров. При том, что один корабль, непосредственно из флота Доминиона, объявит их своими трофеями», — предположил Гилот. «Верно», — согласился я. «Более того, скажу вам, что они приложат усилия для того, чтобы преподнести свои действия как часть кампании против меня и Доминиона. Эти звездолеты станут для них символами той самой необходимой маленькой победы, которую они имеют в настоящий момент надо мной. Не совсем достоверно, но народ не будет разбираться в происходящем», — сказал Гилот. «Именно», — подтвердил я. «Сокращение логистического фронта Новой Республики позволяет им минимизировать количество военных кораблей, участвующих в перевозках. Источник Дельта сообщает, что на Сулуст и Слуис Ван уже начали прибывать звездолеты имперского класса, которые республиканцы намерены отремонтировать и восстановить их боеспособность. Корабли из системы Мустафар встанут с ними в один ряд и будут отремонтированы. За республиканский счет, естественно. А затем мы нанесем удар и заберем полностью отремонтированные трофеи с Мустафара и все те имперские звездолеты, которые будут на верфях. Подготовительные работы к этому уже идут на Тангрене. Отдать им небольшую идеологическую победу, чтобы нанести куда как более сокрушительный удар», — в голосе Пеллиона послышалось восхищение. «Это гениально, сэр. Возможно, это просто логика, не более. Но, к сожалению, В этой галактике она на вес ауродиума. Несмотря на наличие у нас большого количества верфей и орбитальных мастерских, нам довольно проблематично обеспечивать их необходимыми образцами вооружения и оборудования на должном уровне. Республиканцы сделают это за нас, как делают это с Лусанкией. Считайте, что она будет введена в эксплуатацию быстрее запланированного срока, уточнил Пиллион. Да, кивнул я, потому что республиканцы наверняка попытаются использовать ее в битве против Лианны. Занятный факт, леди Санти занимается производством некоего секретного заказа, о чем сообщает наша разведка. Производится необходимое на орбитальных сборочных цехах, один из которых я намеревался у нее приобрести. Как помните, она мне отказала в этом. Теперь причина отказа становится еще более очевидной. Она работает на Палпатина, посерьезнел Пиллион. Наиболее очевидный факт, признал я, с учетом того, что близорукость новой республики не позволяет им поверить моим словам, они считают леди Санти моим союзником, который изготавливает на мощностях своей компании необходимое для меня военное снаряжение, что делает ее подходящим объектом для удара. Пропаганда сильна тогда, когда она поддерживается реальными обстоятельствами. В текущий момент новая республика готовит информационную бомбу, основываясь на данных сражения на Мустафаре. Маленькая победа надо мной, по их мнению, у них уже имеется. Теперь необходимо нечто крупное, чтобы заставить население поверить в переломный момент, который произошел в ходе боевых действий. Уничтожение союзника Доминиона, Лианны, как никогда подходит для этих целей. Если раньше времени не атакует Айсарт и не заберет себе корабль, озвучил свое предположение Гилот. Снежная королева в ближайшее время узнает, что ее операция по внедрению разбойной эскадрильи в состав вооруженных сил Энникса Девиана не увенчалась успехом. Следовательно, она сделает ставку на захват Лусанки тогда, когда та будет готова, не раньше. Разведка уже работает на верфи Хрендели, и мы будем знать, когда именно корабль будет пребывать в состоянии, когда степень его готовности и безопасность будут находиться на том уровне, когда Айсарт может атаковать корабль имеющимися у нее ресурсами и силами. К этому времени мы избавимся от Маффадилурина и Энникса Девиана, пообещал я, и количество операций, проводимых в текущий момент, сократится в значительном объеме. Фактически, неразрешенным останется лишь Слуис Ван, но это уже незначительные детали.